Я никому не поведал о своих сомнениях. В конце концов, уловка Жоржа была слишком невинна. Приняв сугубо врачебный вид, я с профессорскими интонациями констатировал, что положение весьма серьезно и чревато последствиями, и что я запрещаю пациенту лезть в воду раньше, чем через 10 дней после того, как приступ кончится. Метил я коварно, в самую уязвимую точку. Вот сейчас выпал случай превосходно выкупаться и понырять, и Жорж, истосковавшийся, глядит на волны с вожделением, но Тур помнит о моем запрете. «Как считает врач, можно Жоржу под воду?» «К сожалению, 10 дней не истекли». «Хорошо, тогда пойдет Норман». Жорж в отчаянии, клянется, что будет беречься, что наденет гидрокостюм. Он смотрит на меня огромными молящими глазами и подмигивает, и делает всяческие знаки. «Сделай милость, не откажи в любезности, поддержи». А я медлю и колеблюсь. Если не пустить Жоржа, пойдет Норман. А с Норманом у Жоржа в прошлом году бывали трения на этой же самой почве. Жорж невероятно ревнив, когда речь идет о подводных делах. Ладно уж, будем считать, что урок получен достаточный. «Лезь, черт с тобой, медицина не возражает». Счастливый Жорж плюхается в воду. Я вполне его понимаю, сам бы сплавал с удовольствием. Помню, как в прошлом году, это был, кажется, 12-й день путешествия, мы с Жоржем, привязанные тонкими манильскими канатами, совершили первое погружение, нырнули, течение сразу подхватило нас и поволокло, пришлось цепляться за обвязку папируса и усиленно работать ластами. Мы сделали несколько кругов под кораблем, это была фантастическая картина. Раз снизу. И выяснилось, что днище в превосходном состоянии ничуть не пострадало от штормов, и с какой радостью мы, вынырнув, доложили об этом Туру. Ужасно люблю подводное плавание, но для меня оно все же не более чем забава, а для Жоржа — дело жизни, любовь навсегда. Он человеком себя не считает без этого. Пусть резвится, он сейчас напоминает ребенка, которому вернули отобранную было игрушку. Вот он уже вылезает, замерзший отчаянно, окоченевший, теперь ему необходим массаж со спиртом, и я вступаю в свои профессиональные права. Оханьем и аханьем не было конца. Норман только глаза таращил, глядя, как я мну Жоржа, не щадя ни своих, ни его мышц. Кажется, наш штурман был теперь даже доволен, что искупался не он, а Жорж. Отдышавшись, Жорж сообщил, что под днищем лодки плывет групер, огромный, чуть не полутораметровый, и что он очень дружелюбен. Мы решили его не убивать и нарекли Нельсоном. Итак, считая Нельсона, нас теперь в экипаже 11. Мы восьмеро, это во-первых, обезьянка Сафи, во-вторых, в-третьих, среди кур, взятых для еды, опять, как в прошлый раз, объявилась утка-селезень, и мы снова назвали его Синдбадом, так что теперь у нас Ра-2 и Синдбад-2. А в-четвертых, ночью, она была тишайшей, мы едва двигались, и луна ярко светила. Какая-то птица ударилась о парус, скользнула по нему, взлетела, сделала круг и опустилась на крышу хижины. Я позвал Сантьяго, он дал мне сачок, и через минуту гость был в наших руках. Это оказался голубь, почти натуральный сизарь, и не простой, а окольцованный, как следовало из надписи «В Испании в 1968 году». Его посадили в клетку, а утром решили отпустить, насильно покормили напоследок и подбросили в воздух. Он покружил и снова уселся на площадку. И мы поняли, что он никуда не собирается от нас улетать. Взяли его на довольствие и выбрали для него имя Юби в честь грозного африканского мыса, мимо которого нам еще предстоит проходить. Этим не кончилось. Тем же утром к нам залетела птица невероятно пестрой окраски, с длинным клювом. Никто не знал, как она называется. Она сидела на мачте и не желала спускаться. Норман отнес ей туда поесть и попить в кружке. К вечеру она забралась между крышей хижины и площадкой и уснула. А на следующее утро появилась еще птичка, малюсенькая, вроде синицы. За ней еще такая же, потом третья.